заплати за жизнь мальчишки, и пусть его доставят в один из наших миров. Я хочу лично поговорить с тем, кто осмелился противостоять мне». Бог замолчал, а Шончи сказал: «Господин, ваша воля закон, но разрешите сделать собственное предложение. Будь на месте Шончи обычный человек, пусть даже император, король, герой или великий полководец, Инги немедленно испепелил его и превратил в горстку праха, даже не своей божественной волей, а присущей ему с момента рождения силой света. Вот только змей обычным не был, он связанный со своим божеством паладин, верный, словно пес, хитрый, словно лис и неутомимый, словно почуявший кровь жертвы демон. Поэтому Инги благосклонно ему кивнул: «Говори, Шончи». «Господин, большая часть серьезных специалистов высокого класса давно уже кому-то служит, а те немногочисленные одиночки, кто сохранил свободу, не захотят с нами связываться. Слишком неустойчиво наше положение, да и нет у меня к ним полного доверия. Ну и, конечно, я не могу забыть про Мортимера и Шеферса, которых хорошо знал и считал своими братьями. По этой причине прошу вашего разрешения лично заняться Райнером Северином. Действовать стану самостоятельно и уверен, что смогу решить проблему мальчишки, не привлекая внимания Герхана и его жрецов». Светоносный выслушал паладина, обдумал его слова и, приняв решение, слегка взмахнул рукой: «Да будет так, мой верный Шончи, ступай и выполни мою волю». «Благодарю, господин», резко поднявшись с колена и кивнув божеству, сказал змей: «Я сделаю то, что не смогли Мортимер с Шеферсом, и брошу к вашим ногам посмевшего сопротивляться вам мальчишку. Добуду драгоценный активатор, если он у него, и не подставлю вас». Шончи-змей развернулся и направился к выходу из пещеры, а светоносный Энги, проводив его взглядом, снова закрыл глаза и погрузился в свои невеселые размышления и контроль божественных ипостасей. Глава 2. Автомобиль подкатил к поместью клана Дагасфиркрайхер и замер. После чего я отпустил руль и посмотрел на сидящую рядом Меттиру. Наши взгляды встретились, и девушка с серебряными волосами, мило улыбнувшись, сказала: «Я тебя прощаю, Райнер, ты заслужил. Это был отличный день и, знаешь, наверное, я счастлива. Рад это слышать, Митти. Мне тоже все понравилось. Главное, кто рядом, а тебе я всегда рад. Когда ты со мной, все заботы отступают и на душе хорошо. Так что я тоже запомню этот день. Действительно, все было замечательно. В первую очередь, благодаря тебе». «В самом деле?» – спросила она. «Не обманываешь? Да чтоб мне пусто было», – усмехнулся я и, взяв ее за руку, притянул подругу к себе. «И что дальше?» – игриво поинтересовалась она. «Закономерное окончание этого дня». Я поцеловал девушку в губы и Митти ответила: «Сделала это порывисто и неумело, но это не важно. Опыт приходит со временем, а сейчас ее первый поцелуй, который останется в памяти Митти навсегда. Поэтому я не наглел и руки, как бы этого ни хотелось, не распускал. Ни к чему, все успеем. А сейчас только долгий поцелуй, душевное тепло юной красавицы и ее эмоций». Мы оторвались друг от друга только через пару минут. Смущенная Митти отпрянула, и я погладил ее по плечу. «Извини, не сдержался. Давно хотел это сделать». «Я тоже», — ответила она и, обменявшись взглядами, мы одновременно рассмеялись. «Было бы закономерно, если бы мы снова стали целоваться. Но нет, на входе появились слуги и охранники. Явный знак, что нам пора прощаться и, покинув автомобиль, я быстро обошел его и открыл пассажирскую дверь. «Прошу, принцесса», — произнес я и слегка поклонился. «Благодарю вас», — пародируя жеманную леди, вышла из авто Митти и провела по моей щеке ладошкой, а затем, помахивая хвостом, направилась к особняку и запела: «Просто позвони, скажи, что любишь. Просто напиши, когда обо мне подумаешь». Когда она скрылась из вида, я вернулся на место водителя и закурил. Приоткрыл окно и, развернув купленный вчера молодежный спорткар «Фалька 500», на максимально допустимой скорости, помчался в сторону городской окраины. Настроение отличное и, когда я говорил девушке, что запомню этот замечательный день, то именно так и думал. А история нашего свидания берет начало с того момента, когда я сговорился с главой клана Дагасфиркрайхер госпожой Селеной, что Митти станет моей женой. Или нет, наверное, основная причина в моем обещании, когда в начале этого лета я пообещал подруге, что мы будем часто встречаться. Хотя плевать на начало, важно, что было сегодня. Вернувшись из очередного рейда в мир пяти материков, где снова прокачался и достиг ранга архимаг на первой ступени развития, как обычно, Позабыв обо всем, я с головой ушел в дела, осваивал новые способности и присматривал за культивацией Лики, устроил экзамен ученикам Генриха Евата и контролировал стройку объектов на базе наемников, проводил учет добытых трофеев и так далее по длинному списку. Прометиру и свое обещание забыл. Каюсь и винюсь. Винюсь и каюсь. Я не идеален. Ушел в себя и дела клана. Есть я и моя семья, наши проекты и планы, а весь остальной мир где-то там, далеко за высоким невидимым забором. И дошло до того, что мне позвонила госпожа Селена, которая прямо сказала, что Метира расстроена и обижена. На меня, конечно же, и госпоже Селене, как матери, эта ситуация тоже крайне неприятна, и мне стоило бы пригласить Метти на прогулку, а лучше на полноценное свидание. Мама есть мама, она всегда беспокоится о своих детях, а госпожа Селена замечательная мать, и я с ней согласился. Действительно, я виноват, и она права, но что дальше? Необходимо устроить свидание и провести с девушкой минимум день. Вот только куда ее пригласить и чем развлечь? Понятно, что она в меня влюблена, и куда бы я ее ни пригласил, девушка будет довольна уже тем, что мы провели вместе какое-то время. Однако хотелось быть оригинальным, и я стал перебирать различные варианты. Метира с детства имела все, о чем многие могли только мечтать. Любые игрушки и развлечения. Рядом с ней постоянно веселые друзья и подруги. Вниманием не обделена, обеспечена, красива, умна, талантлива. Как ее удивить, что станет для нее новинкой? Вопрос вопросов, над которым я ломал голову несколько часов. В конце концов, подходящий вариант был найден, и я определился. К демонам курорты и рестораны, прогулки по городским паркам и посещение караоке, походы по магазинам и концерты популярных молодежных групп. Я решил пойти иным путем. Автомобильная поездка по окрестностям Маркара с прослушиванием эксклюзивной музыки и осмотром достопримечательностей, которые девушка раньше вряд ли видела. Не потому, что ничего про них не знала, а просто они не в тренде у богатой столичной молодежи. На подготовку ушел день. Был куплен автомобиль и составлен маршрут следования, который я заранее сбросил из Беклана до Гасфиркрайхер. Понятно же, что без охраны девушку не оставит. Однако портить нам свидание своим навязчивым вниманием тоже не надо. Пусть охранники выполняют свою работу и оберегают Метти. Лично я не против. И когда СБ согласовала наш путевой лист, я достал инком и набрал подругу. Первый вызов Метти сбросила. Второй через 5 минут тоже. Третий проигнорировала. А вот на четвертый уже ответила. В ее голосе была обида и, как мне показалось, едва сдерживаемые слезы, но поговорили ровно. Я извинился за долгое молчание и попросил ее подарить мне один день своей жизни, а она сказала, что подумает, после чего был получасовой перерыв. Я снова связался с Метти, которая к этому моменту уже получила разрешение от матери, и она любезно согласилась провести со мной время. Оставалась самая малость, эксклюзивная музыка, но тут я ничего не придумывал, земной музыки у меня много, что-то скачал, когда удалось побывать на родной планете, а что-то уже добыл здесь, в квартале инопланетных товаров. Поэтому отобрал лучшие, на мой взгляд, женские хиты, вне зависимости от страны, и связался с радиостанцией, которая крутила песни из иных миров. Недавно они стали перекладывать тексты на тиверский язык, а это, как уже упоминалось, старый курас. Продвигался проект группой фанатов-любителей при помощи компьютерных программ, и получалось у них это отлично. Берется песня из иного мира, нахрен его знает каком языке. Программа переводит текст и снова накладывает его на мелодию с максимально возможным сохранением голоса, интонации и речевых оборотов исполнителя. Бац, готово. Меломаны мира Кольер Агон понимают, о чем поется в песне, и радуются, а радиостанция при минимальных вложениях, не отчисляя никаких авторских сборов и налогов, резко увеличивает число слушателей и попутно зарабатывает на рекламе. Ну и когда я обратился со своей просьбой непосредственно к руководителю этой компании, как положено, представился и сообщил, что Райнеру Северину, аристократу и чародею, от них нужно, конечно же, мне пошли навстречу. Сделано все было в кратчайшие сроки, и мне это понравилось. Метиру я забирал рано утром, еще до завтрака. Таков был уговор, и сначала она держалась скованно, но вскоре ее настроение заметно улучшилось. Мы позавтракали в кафе на берегу Тихого озера в 20 километрах от столицы, погуляли по лесу и двинулись дальше, посетили раскопки древнего замка, а затем заехали на фестиваль народных промыслов и в музей нестандартного чародейства. Потом обед, он же пикник на горе, с которой открывался великолепный вид на окрестности. И снова в путь, частный речной пляж, там для Митти уже подготовили купальник, и мы отлично позагорали, поплавали и о многом поговорили. А потом вечер, поужинали в сельском ресторанчике, с виду скромном, но он не для всех, а для VIP-персон из столицы. Держась за руки, снова прогулялись по окрестностям и только после наступления темноты решили возвращаться в столицу. Подруга была довольна, ей все понравилось, в том числе и музыка, которая сопровождала нас в путешествии, и особенно Митти запала на песни в исполнении Кати Чеховой. Кажется, чего там, не суперхиты межпланетного масштаба, но песни цепляли. Девушке уж точно по душе пришлись, настолько, что она сходу запоминала тексты и мелодию. Кстати, насчет музыки. Я включил проигрыватель и снова услышал голос Кати Чеховой. «Жаль, что ты не со мной, это я. Весь мир превратила в снег. Во мне нет больше огня. Я – зимнее небо». В этот момент слегка завибрировал браслет Инкома. Пришла Гранка, аналог земного СМС. Сообщение от Митти. «Еще раз благодарю за прекрасный день. Ты лучший. Не забудь прислать музыку, которую мы сегодня слушали. Целую». Я ответил голосовым сообщением. «Будет сделано. Добрых снов». Представив себе, как Миттера сейчас переосмысливает прошедший день, а начальник СБ-клана докладывает госпоже Селене обо всем, что сегодня с нами происходило, я усмехнулся. Надо отдать охране должное. Работали сотрудники профессионально и на глаза попадались крайне редко. Митти их точно не заметила, а я внимание безопасников краем сознания ощущал постоянно. Да и помимо эмоционального фона кое-что улавливал. То квадрокоптер невдалеке пролетит, то видеокамеры начинают резко менять ракурс наблюдения, то одна и та же машина шестой раз за день невдалеке мелькнет. Впрочем, это мелочи. Сделав музыку громче, я прибавил скорость. Для подруги день окончен, а у меня еще дела. Необходимо провести одну встречу и, хотя неприятностей я не ожидал, расслабляться не стоило. Через 10 минут я въехал на стоянку ресторана «Апулей», который находился на окраине столицы. Место тихое и спокойное. Оно идеально подходило для моих целей, и когда я, бросив взгляд на стоящий рядом автомобиль с гербом нашего клана на борту, вошел в одноэтажное белое здание, мой деловой партнер уже находился здесь, читосирангой собственной персоной. Как и я, он архимаг, только уровень развития повыше, ну и возрастом постарше. Не знаю, сколько ему лет, но больше века точно, хотя это не важно. Благодаря искре Творца, которая спит во мне и с недавних пор бойкотирует наше сотрудничество, а также из-за специфического личного опыта, знаний и навыков у меня не меньше, чем у Читаси. И если придется с ним сражаться, уверен, я его сделаю. Ни одной левой, конечно, но победа останется за мной. Обычно рангой в одежде байкера. Даже на тайный аукцион в Лагарне он прибыл в этом наряде. Но сегодня чародей в строгом темно-синем костюме. А еще за столиком рядом с ним стройная бледная брюнетка в легком светлом платье. На первый взгляд обычная горожанка, но я кинул сканирующий луч и узнал, что она магистр на шестой ступени развития. Сильная девушка, с такой ухо востро держи. И, с учетом того, что мы собирались встретиться в рангаем без посторонних, ее присутствие вызывало не только интерес, но и опасение. Какого демона он притащил левого человека? Зачем и с какой целью? Нет, так дела не делаются. Ругаться, конечно, не стану, а вот зарубку в памяти, что рангой так поступил, обязательно сделаю, и претензию ему выкачу. Заметив меня, Читаси поднялся и, протягивая руку, шагнул навстречу. «Добрый вечер, Райнер. Здравствуй, Читаси», пожимая его крепкую мозолистую ладонь, сказал я и посмотрел на девушку за столиком. «Не представишь нас, разумеется», кивнул он и отступил в сторону. «Райнер, позволь представить тебе леди Карину Фойт, дипломированную чародейку из мира Икия». Взгляд на брюнетку и обращение к ней. «Леди Карина, позвольте представить вам Райнера Северина, аристократа и потомственного мага Республики Тивер. Рад знакомству», отвесил я вежливый поклон Карине, которая повела себя довольно надменно и даже не кивнула в мою сторону, словно перед ней недостойный высокого внимания такой важной особы низкосортный гражданин. «Вот же сучка», промелькнула у меня мысль, но вида, что меня это задело, не показал, а присел за стол и покосился в сторону официанта, заказал ему большую чашку чая и только после этого обратился к Читасе. «Будем говорить о деле или развлечем даму светским разговором?» Рангой поморщился, а щеки чародейки покрылись красными пятнами и она, с трудом сдерживая готовый вырваться гнев, наконец-то, соизволила сказать: «Я здесь не для украшения стола, а как полномочный представитель гильдии магов рассвета». На моем лице сама по себе появилась улыбка, и я пожал плечами. «Честно говоря, госпожа Фойт, я впервые слышу про эту гильдию, да и про мир Икея информации чрезвычайно мало. Вроде бы это отсталая реальность где-то на окраине». Чародейка покраснела еще больше и ее едва не прорвало. «Как же, встречал я уже таких людей. Они считают свой мир центром мироздания, превозносят себя, принижают чужаков и думают, что вселенная вертится только ради них и их хотелок. Однако появился официант с моим заказом, и она промолчала. А я, сделав из чашки небольшой глоток, отметил, что чай здесь отменный и обслуживание на уровне, а затем снова посмотрел на Ранге, который после ухода официанта прикрыл наш стол защитным магическим куполом, и продолжил разговор. «Итак, раз дама не просто дама, с которой можно не только чай и кофе потанцуем, но и на серьезные темы поговорить, начнем обсуждение нашей сделки. Времени у меня немного, так что давайте говорить по существу. Я взял на себя роль посредника и договорился с поставщиками. Если цены не меняются, в течение ближайшего полугода через меня ежемесячно вы будете получать 300 малых ядер, сотню средних и не менее 10 крупных. Грубо говоря, это два чемодана с товаром. От вас деньги. Перечисление в государственный банк на мой личный счет. Как только приходит извещение о поступлении заранее оговоренной суммы, получаете товар. С моей стороны вопросом будет заниматься слуга клана. Я это вижу так. В принципе, я тоже не против подобного формата», — поморщился Рангой. «Но нас кое-что не устраивает», — вклинилась в беседу чародейка. «Что именно?» Сделав очередной глоток, поинтересовался я, не глядя на нее. «Нам необходим прямой выход на поставщиков», — заявила она. «Это исключено. Значит, сделка не состоится». «Вообще не проблема», — усмехнулся я. «Вы не единственные покупатели на такой редкий товар, а базар большой». Приоткрыв рот и не зная, что сказать, чародейка молчала, а Рангой спросил: «При чем тут базар?» «Это древний анекдот. Могу рассказать. Идет по пустыне бродяга с мешком золота. Ему повезло, он разбогател, но кругом песок. Он день идет, другой. И когда начинает умирать от жажды, вдруг выходит к каменной площадке с надписью «Базар», где находится единственная палатка, перед которой стоит старик с кувшином воды и стаканом. Бродяга спрашивает продавца, сколько стоит стакан воды. Старик отвечает, что мешок золота. Бродяга спорит и доказывает, что это дорого, а продавец осматривается и разводит руками: «Базар большой, поищи и найди дешевле». Такая вот незатейливая история, суть которой проста: не нравится цена — ищите другого продавца. Только вы его не найдете, а я духовные ядра через аукцион продам или сам стану их использовать для производства артефактов. «Ты ничего не понимаешь», — прошипела Карина, вспомнив, что точно такие же слова и в похожем тоне недавно слышал от богини Алисы. Я промолчал и пожал плечами. Мне на ее мнение плевать. Я договаривался с Читаси, который, как выяснилось, зависит от чародейки. Но это их дела и меня они не касаются. Я все сказал и свои условия озвучил, а они вольны поступать как угодно. «Так, спокойно», — приподняв ладонь, сказал Рангой. «Наш разговор не в ту сторону пошел. А ведь мы не противники и даже не конкуренты. Собрались здесь для обсуждения деловой сделки. Поэтому, госпожа Карина, попрошу вас больше меня не перебивать, иначе сами свои проблемы будете решать. Проявите терпение. И ты, Райнер, не показывай характер. Я знаю, на что ты способен, и видел тебя в реальном бою, да и справки навел. Так что понятие, кто передо мной, имею». Чародейка опустила голову, то ли поняла, что была не права, то ли, действительно, решила проявить терпение. «Ну а я сделал еще один глоток чая. В общем, так, Райнер», — продолжил Читаси, — «твоя схема принимается, и договор нас устраивает. Однако есть два момента, которые необходимо прояснить. Во-первых, нам не слишком удобно переводить такие суммы в государственный банк. Есть сложности. Необходимо привезти в Лагарну ценные товары, реализовать их и превратить в республиканские дукаты, а только потом, теряя 5% налогового сбора, переводить на твой банковский счет. А это, Райнер, огромные потери с каждой сделки. И если тебя, как привилегированного представителя аристократии, скорее всего, даже не спросит, от кого эти деньги, то мы интерес у налоговиков вызовем обязательно. Поэтому лучше работать с частным банком. идеальный вариант через клан Сафа. Однако мне известно, что ты с ними не в ладах, и предлагаю банк клана Кинет. Люди серьезные, имеют филиал в Лагарне, и мы с ними уже работали. Ты откроешь у них счет, на который мы будем переводить деньги, а уже с него перебрасывай свои средства, куда угодно. Как тебе такое предложение? Согласен, обдумав слова Читаси, кивнул я и спросил. А что по второму моменту? Нужно больше духовных ядер, Райнер. Гораздо больше. И если ты можешь оказать влияние на поставщиков, сделай это. Настаивать не могу и давить на тебя не собираюсь. Это просьба. В принципе, с увеличением поставок проблем возникнуть не должно. Моих запасов хватит на все 6 ежемесячных поставок, а в мире 5 материков такой товар не редкость. Однако зачем Рангаю и Фойт столько духовных ядер? Меня это заинтересовало, и я сказал, я могу попытаться увеличить количество предлагаемого товара, без гарантии, как вы понимаете, но только в том случае, если вы расскажете, как собираетесь их использовать. Снова чародейка вскинулась, вот только Рангай ожег ее взглядом, и она, тяжело вздохнув, снова уткнулась взглядом в стол, после чего Читаси еще больше усилил плотность защитного купола и спросил, Райнер, ты слышал про систему, это та, которую создал технобог Кап Померан, а потом она под руководством мятежного искусственного интеллекта вышла из-под контроля, и теперь захватывает миры, уточнил я, она самая, подтвердил Читаси, тогда знаю. Так вот, Райнер, система опасна всем, кто в нее не включен. Она делает разумных существ рабами, и против этого монстра ведется война. Родина госпожи Флой, Мирайкия, один из форпостов этой борьбы. Там несколько богов и много чародеев, которые сражаются с системой, и пока ее удается сдерживать. Однако она сильна, способна развиваться, и продолжает попытки захватить новые миры. Натиск не ослабевает, и потери сохранивших свободу воли существ растут. Вот только многие, так или иначе, попадают в плен к системе, и духовные ядра могут их освобождать. Каким образом? Ну, ты ведь понимаешь, что такое полноценно сформированное духовное ядро. Конечно, не специалист, но общие знания есть. В теле одаренного разумного существа и особо продвинутых зверей есть энергетические узлы. Они перерабатывают энергетику дальнего мира, напитывают потенциального чародея силой и прогоняют ее по энергетическим каналам организма, за счет чего одаренный может использовать магию. Но при определенных условиях, в случае трансформации и перестройки организма, разбросанные по телу энергетические узлы могут объединяться в духовное ядро. И чем оно плотнее, тем сильнее носитель. Хотя есть и минусы. Повреждение ядра, даже если носитель останется жить, лишает его способности управлять энергетиками дальнего мира, то есть превращает чародея в обычного человека, который потом долго не живет. Не все так просто, но, в общем и целом, верно, согласился со мной Читаси. Однако вернемся к системе. Захватывая разумных существ, неважно насколько они сильны и развиты, она принудительно внедряет в них росток запрограммированной нейронной сети, которая берет индивидуума под полный контроль. Нейросеть перехватывает все электрические импульсы в организме, но в основном сосредоточена на мозге. То есть разумный перестает получать достоверную информацию о своем теле и окружающем мире, а со временем становится придатком системы. И даже если разумного удавалось освободить, вернуть ему контроль над собой не получалось. Методы использовали разные, но каждый раз все заканчивалось плохо, потому что связанная с системой нейросеть, чувствуя опасность, моментально превращала носителя в идиота. Понятно. Ну а духовные ядра здесь при чем? При том, что духовное ядро, концентрированная магия, и, внедренная в тело разумного, допустим, хумана вроде нас с тобой, при некоторых особых условиях, она единовременно высвобождает огромное количество энергии, вследствие чего пробиваются энергетические каналы, очищаются чакры и психофизические узлы, а попутно удаляются все инородные примеси и предметы. Нейросеть инородна, и она просто выпадает из тела раба, не причиняя ему вреда. Поэтому каждое духовное ядро – это одна спасенная жизнь. Для обычного человека достаточно малого ядра, для одаренного – среднего. Ну а для того, кто когда-то был полубогом, необходимо крупное. А помимо того, духовные ядра весьма эффективны, как оружие. Сообразительные ребята в мире Экия научились создавать аналоги электромагнитной бомбы, только не технической, а магической. И вроде бы вот он успех, до победы всего ничего, только приложи немного усилий. Но где взять духовные ядра, которых очень и очень мало?